И только на единственный вопрос не было ответа. Как они узнали, в каком именно из всех московских подъездов надо меня ждать? «Ты поедешь со мной?» – спросил я Феликса. «Поеду», – ответил он. «Буду следить, чтобы тебя ветром не сдуло. Хотя вся эта история мне теперь уже совсем не нравится. Надо бы привлечь твоего Сухова». «А где его возьмешь? Сегодня суббота. Ну, есть же у них там какой-нибудь дежурный». «Давай ему позвоним», — согласился я. «Давай я ему скажу, меня вчера в подъезде побили хулиганы, а сегодня я еду на встречу с мальчиком, который убежал из дому. Обеспечьте мне, пожалуйста, охрану. 2 броневика и взвод автоматчиков». «Во всяком случае, он может помочь тебе связаться с Суховым», — резонно заметил Феликс. «Все верно», — сказал я, вставая. «Кроме одного. Время 11:30. Вот найдем Латынина, тогда и будем звонить». Однако, едва мы выехали из двора на улицу, я увидел в зеркало, как 2 домами сзади от тротуара отваливает зеленый фургончик. «Вот это номер!» «Что будем делать?» — спросил я Феликса. Он понимал ситуацию не хуже меня. До встречи блондина с Латыниным чуть больше 20 минут. Если мы опоздаем, они могут уйти, и последняя ниточка оборвется. А если мы притащим за собой этих... Я не знал, как в этом случае повернутся события. Но экспериментировать, особенно после вчерашнего, мне не хотелось. От злости на самого себя у меня даже задрожали руки. Идиот! Не я ли сам сегодня утром рассуждал о том, что они продолжают надеяться, что я выведу их на мальчишку? Какого же черта я забыл о такой простой возможности? Нет, правильно говорили мне и Сухов, и Феликс. Нечего лезть не в свое дело. «Успокойся», — видя мое состояние, Феликс старался говорить рассудительно. «Но ничего страшного пока не случилось. Но в крайнем случае ты потеряешь преимущество. Они поймут, что ты про них знаешь. Попробуй оторваться». Я криво усмехнулся. «Думаешь, это так просто? Да еще за оставшееся время». «Но попробовать-то можно?» И я стал пробовать. Как назло, машин по случаю субботы было немного. Но, с другой стороны, это давало свободу для маневра. Феликс живет на улице Гарибальди, и, вырвавшись на простор Ленинского проспекта, я для начала решил предложить Седому игру, хорошо известную любому водителю в Москве и весьма нелюбимую инспекторами ГАИ. Своеобразные пятнашки. В этой игре, которая на самом деле не игра вовсе, а просто один из способов ускоренного передвижения по городу, прежде всего важна хорошая реакция. Суть заключается в том, что общий поток машин движется по магистрали примерно с одной скоростью, но чуть медленнее в правых рядах и быстрее в левых, но в целом почти равномерно. Тот же, кто хочет ехать скорее, должен лавировать между автомобилями, все время тормозя, ускоряясь, перестраиваясь из ряда в ряд и выискивая просветы. При этом нельзя забывать постоянно и точно оценивать дорожную обстановку. Сейчас этот троллейбус тронется от остановки. Вон та «Волга» не выдержит и пойдет на обгон грузовика. А впереди знак разворота, так что в левом ряду делать нечего, там возникнет небольшой затор. И так далее. Занятие нелегкое, да еще и опасное. Часы над входом в магазин «Электроника» показывали 11:39. «Пристегнись», — сказал я Феликсу и ринулся в самую гущу. На моей стороне был эффект неожиданности. В первые секунды Седой резко отстал, но очень скоро он показал, что не хуже меня знаком с правилами этой игры.